После долгих и непростых раздумий над предложением матриарха, Зорин пришел к выводу, что у него просто нет выбора. Он как-то сомневался, что она будет терпеливо ждать до конца месяца, а попытка привлечь на помощь власти лишь привлечет ненужное внимание и подтолкнет паучиху к более решительным мерам. Раз она знает о временной петле, ее возможности навредить ему существенно расширяются. И, конечно, его весьма заинтересовали обещанные сведения и ответы. Потенциальная выгода слишком велика, такое нельзя упускать. При всем при том он отнюдь не собирался бежать к чертовой паучихе со всех ног, а то покажется, что он отчаянно в ней нуждается. Пусть подождет. В любом случае, на встречу с матриархом лучше идти подготовленным. Прежде всего, нужно побольше разузнать об этих Ироне. В прошлые циклы он не нашел в библиотеке ничего полезного о пауках, а в этот раз, вооруженный точным названием вида, он достиг куда лучшего результата. В книгах нашлось множество упоминаний, но, увы, достоверность оставляла желать лучшего. Судя по всему, Ароне встречались так редко, что считались мифическим видом, и описания от разных авторов во многом противоречили друг другу. Все сходились на том, что эти пауки разумны и владеют магией, но это единственное, что совпадало. Ароне приписывали самые невероятные способности, от превращения в человека до управления тенями. Зориан видел тому три возможных объяснения. У Ароне могло быть множество подвидов, сильно различающихся по внешнему виду и способностям. Авторы могли просто нести чушь. И, наконец, Ароне могли быть магами в человеческом представлении, иметь гибкую универсальную магическую систему. Зная его удачу, это наверняка третий вариант, как самый неудобный из трех. Противостоять группе природных менталистов опасно, но при должной подготовке вполне реально. Противостоять же группе магов, использующих совершенно незнакомую магическую школу, никаких гарантий. Впрочем, Ароне, которых он встречал, не демонстрировали ничего, кроме ментальных техник, возможно, это их естественная ниша. Прежде чем идти навстречу, нужно обязательно озаботиться защитой от ментальных атак. Также в одной из книг предполагалось, что Ароне могут быть уязвимы к яркому свету, с их ночным образом жизни, отсутствием век. Звучало вполне разумно, и Зорин не сомневался, что его навыков в заклинательных формулах хватит, чтобы смастерить простейшие световые гранаты. Еще парочка мер предосторожности, и он будет готов. Ну, готов настолько, насколько может быть маг с его способностями и доступными ресурсами. Не так уж и много, но есть некоторый шанс убраться живым, если дела пойдут совсем скверно. Помимо безопасности, его занимали слова матриарха о том, что он тоже эмпат. Сама идея вызывала подсознательное отторжение. Из того, что он слышал, эмпат — открытый и участливый человек, душа компании, мудрец и хранитель традиций. Как говорится, найдите 10 отличий. Впрочем, может ли это считаться аргументом? Эмпаты крайне редки, во всяком случае среди людей, и правдивые сведения о них перемешаны с домыслами. Так что Зориан был скорее готов поверить гигантскому пауку, чем писателям-людям, однако же если он все таки эмпат, почему он сам об этом не в курсе? Возможно, дело в том, что его дар слишком слаб и нестабилен, чтобы однозначно проявиться, но как это проверить? К счастью, эмпатия не относится к опасным дисциплинам. Он может свободно проконсультироваться с Ильзой и другими учителями. Начать же можно и не выходя из дома. Их домовладелица, сама не будучи магом, активно интересовалась эзотерикой. Ее книжная коллекция вполне тянула на небольшую библиотеку. Почему бы не спросить ее? Из всех, с кем он планировал посоветоваться, к Майе проще всего подступиться. И Майя нашлась на кухне, мыла посуду после ужина. «Мисс Курошка, не уделите мне минуту внимания. Я хотел бы с вами поговорить». «Говорила же, называй меня Имайя». Она прервалась, чтобы хмуро глянуть на него. «И мы, конечно, поговорим, но сначала должно закончить. Сядь и подожди немного». Вместо этого Зорин подошел и принялся ей помогать. Так она быстрее закончит, да и произвести чуть лучшее впечатление тоже не помешает. Похоже, своим поступком он застал ее врасплох, но она тут же собралась и продолжила, словно ничего другого и не ожидала. Закончив, Имайя села за кухонный стол и жестом пригласила его присоединиться. «Итак», — начала она, — «что так тревожит самого угрюмого из моих постояльцев, что он пришел за советом? Обычно ты старательно избегаешь моего общества, можно подумать, что ты меня ненавидишь». «Я вовсе не ненавижу вас, мисс Имайя», — поправился Зориан. «Просто ни на что не хватает времени. Кирилле требует постоянного присмотра. За ней сложно углядеть, не так ли?» — задумчиво заметила Имайя. «Ну что, стали занятому молодому человеку нужно от меня? Ты ведь не пытаешься меня соблазнить?» «Что? Нет!» — воскликнул Зориан. Во имя всего святого, она же вдвое старше его. Я не...» Он заткнулся, почувствовав, что она едва сдерживает улыбку. «Очень смешно, мисс Курошка», — сказал он с каменным лицом, намеренно не называя ее по имени. «Очень-очень смешно». «На мой взгляд, это и правда было смешно», — ответила Эмайя со смешинками в голосе. «Но вижу, ты плохо переносишь шутки над собой. Так о чем ты хотел поговорить?» «Ну...» — начал Зориан, игнорируя ее замечание насчет шуток. «Вообще-то это насчет магии. Я заметил, что у вас довольно много эзотерической литературы. Это мое хобби», — ответила Эмайя. «Меня всегда интересовала магия, особенно ее редкие формы. Я даже как-то и училась в магической академии. Там я и познакомилась с Ильзой. Мы были одноклассниками. Но это было давно». Зориан кивнул, соглашаясь не углубляться дальше в ее прошлое, не то чтобы оно его особо интересовало. «Я так понимаю, вы прочли все эти книги?» — спросил он. «От корки до корки?» — подтвердила она. «Были ли там упоминания эмпатии? Точнее, как определить, не эмпат ли ты?» «Я читала об эмпатии, хоть этой книги сейчас у меня нет». Она заинтересованно посмотрела на него. «А что, подозреваешь, что можешь быть эмпатом?» «Ну, возможно», — признался он. «В смысле, я не очень-то в это верю, но недавно повстречал настоящего эмпата, и она считает, что у меня тоже есть способности. Вот я и решил проверить, просто на всякий случай». Протянула Эмайя. «А почему ты не веришь, если тебе сказала настоящий эмпат? Разве эмпатия не должна быть явно ощутима? Я ничего такого не чувствую. В голову не приходит ни одного признака, показывающего, что я эмпат». «Ни одного?» — переспросила Эмайя. «С трудом верится. Признаки эмпатии настолько обыденны, что зачастую встречаются и обычных людей. Вообще-то многие эксперты и вовсе считают, что в эмпатии нет ничего сверхъестественного. Просто некоторые люди наблюдательнее других и интуитивно понимают язык жестов. Так что, возможно, ты просто игнорируешь признаки. Вот скажи, разве тебе никогда не случалось инстинктивно чувствовать настрой даже незнакомых людей?» «Ну, такое случалось», — признал Зориан. «И не один раз, но в этом нет ничего необычного». «Как знать?» — сказала Эмайя. «Как часто у тебя это бывает и насколько верно ощущение?» «Я...» — он заколебался. «Я ощущаю это при каждом разговоре. И по моим наблюдениям, это чувство редко ошибается». «А что, разве не у всех так?» Эмайя кинула его задумчивым взглядом. «Не то чтобы у всех. Говоришь при каждом разговоре, а просто прохожий на улице. Ты ощущаешь их настроение?» Иногда...» Зориан нервно поёрзал на стуле. «Знаете, у некоторых людей очень выразительный характер. Их без труда видно в толпе даже с некоторого расстояния». «Любопытно. Ну а группа людей? Ты можешь оценить их настрой, не заговаривая с ними?» «Нет», — ответил Зориан. «Честно говоря, когда я среди людей, давление вытесняет все прочие чувства. Если нахожусь в толпе достаточно долго, стирается даже ощущение отдельных людей, не то что всех сразу». «Давление?» — удивленно переспросила Эмайя. «Это личная проблема», — промямлил Зориан. «Каждый раз, когда я нахожусь в большом скоплении людей, я ощущаю странное давление, со временем перерастающее в головную боль». Он съежился на стуле, Зориан терпеть не мог рассказывать об этой проблеме. Большинство тут же решало, что он либо врет, либо нуждается в психиатрическом лечении. Его родители, например, так и не поверили его словам, считая, что он просто не хочет ходить с ними на торжества. Им быстро надоело, и они пригрозили отдать его в психушку, если не прекратит врать, так что он больше не поднимал эту тему. «Довольно необычная проблема», — осторожно сказала Эмайя. «Скажи, это давление всегда одинаково? Или разнится от случая к случаю?» «Разнится», — ответил Зориан. «Чем больше людей, и чем ближе они, тем сильнее давление. Еще оно усиливается, когда толпа...» Он замолчал, наконец сообразив, боги, как он не понял раньше. «Да», — поторопила его Эмайя. «Когда толпа...» «Испытывает сильные эмоции». Уныло закончил Зориан. Повисло молчание. Зориан встал и принялся мерить комнату шагами. «Твои эмпатические способности настолько сильны, что ты физически ощущаешь эмоциональный фон толпы», — заметила Эмайя после недолгой паузы. «И ты говоришь, нет никаких признаков эмпатии? Все не так просто. Откуда я знал, что это за давление?» — возразил Зориан, нервно взлохмачивая волосы. «Оно просто было. Всегда было. Постоянно мешалось с самого детства. Вы хоть представляете, сколько я из-за этого натерпелся? Разве эмпатия — это не дар свыше? Я изо всех сил пытался не обращать на нее внимания, тщетно надеясь, что когда-нибудь это пройдет. «Ну да», — согласилась и Майя. «Многие считают эмпатию великим благом. Но известно множество случаев, когда дар эмпата был слишком силен или нестабилен и калечил носителя. По сравнению с некоторыми происшествиями, о которых я читала, ты еще легко отделался. Могло быть хуже». «Могло быть хуже» — идеальное описание всей его жизни. «Ну да ладно, наверняка есть способы как-то починить себе эмпатические способности. Времени у него навалом. Наверняка Ронео знает способ, хотя ему вряд ли понравится то, что они попросят взамен». «Азориан?» — помолчав, спросила и Майя. «Наверное, это щекотливая тема, но могу задать тебе вопрос. Точнее, два вопроса». «Конечно», — ответил Зориан. «В конце концов, она помогла ему, хоть и совсем не так, как он ожидал. Так что меньшее, что он мог сделать, удовлетворить ее любопытство». «У меня сложилось впечатление, что тебе заранее не нравится, что ты эмпат», — начала она. «Почему? Может, я сужу по себе, но я решительно не вижу причин быть недовольным врожденной магической способностью. Надеюсь, ты не считаешь себя каким-то уродом просто из-за...» «Нет, нет, ничего подобного», — торопливо заверил ее Зориан. «Я знаю, что маги в первом поколении часто опасаются стать ненормальными, но у меня с этим порядок. Настоящая причина, почему я не хочу быть эмпатом, намного более глупая. Я даже стесняюсь ее назвать. Может, оставим эту тему?» «Но уж нет», — ухмыльнулась и Майя. «Теперь я просто обязана это узнать». Зориан закатил глаза, кто его тянул за язык. «Впрочем, она забудет об этом после рестарта петли». «Хорошо, только никому не говорите, ладно?» И Майя демонстративно прикрыла рот. «Дело в том, что эмпатия традиционно считается женской способностью, характерны для девушек и женственных парней». «А-а-а», кивнула и Майя. «Ну, конечно, что же еще может беспокоить молодого парня?» «Я не сексист», — поспешно добавил Зориан. «Просто некоторые уже достали меня замечаниями, что я выгляжу недостаточно мужественно. Они уже сидят у меня в печёнках. Если же я дам им такое подтверждение их правоты...» Из этих некоторых хуже всех были родители, в частности, отец. Но Зориан не стал вдаваться в подробности. «Я никому не скажу», — заверила и Майя. «И если это тебя утешит, нет никаких доказательств, что эмпатия чаще проявляется у женщин, чем у мужчин». «Я знаю», — ответил Зориан. «Большинство магических способностей не привязаны к полу, кроме тех случаев, когда их специально такими создавали. И я думаю, что эти некоторые просто не знают, о чем говорят». За невинной улыбкой Майи таилось что-то проказливое. «По-моему, ты очень симпатичный молодой человек, и когда-нибудь сделаешь какую-нибудь девушку счастливой». «Спасибо. Так какой был второй вопрос?» Зориан попытался сменить тему на что-нибудь менее смущающее. Она уже достаточно позабавилась, хватит с него. «Полагаю, ты собираешься развивать эту способность?» — спросила и Майя. Зориан кивнул. «Держи меня в курсе своих успехов. Меня очень интересуют подобные вещи». Зориан согласился, хоть это и было пустым обещанием. В следующем цикле она ничего из этого не вспомнит. После разговора и Майя вернулась к домашним хлопотам. Зориан же пошел к себе обдумывать предстоящий визит Коронея. Он не собирался проверять, что сделает матриарх, если он слишком затянется встречей.